Глава 10. Общение с Сергеем было легким, без натянутых пауз и ненужных вопросов. Он безошибочно угадывал, на какие темы не хотелось говорить, и это давало возможность расслабиться. Море осталось позади, но мысленно Женя все возвращалась и возвращалась на берег. Уже давно ей не было так хорошо, и приятно, что волосы еще не высохли и напоминают о заплыве. «Признавайся, какую пиццу любишь?» «С пепперони», — улыбнулась Женя. «И еще сырную с грушей. Я, правда, такую только один раз ела. Груша была нарезана тоненько-тоненько. Она прям полупрозрачная была». «Так, считай, что я твой официант. Запоминаю, пицца с горгонзолой и грушей. Еще с пепперони и...» «Ты явно меня переоцениваешь. Я много не ем», — засмеялась Женя. Но голод уже давал о себе знать, и хотелось получить удовольствие и от тянущегося сыра, и от мягкой корочки, которую можно макнуть в дополнительный соус, например, горчичный или тартар. «Пасту оставляем на следующий раз?» «Да», — кивнула Женя. «Сейчас все мои мечты о пицце». «Пасту оставляем на следующий раз?» «Значит, мы будем еще встречаться». Она бросила на Сергея быстрый взгляд, пытаясь уловить его настроение. Сказал ли он это автоматически, или их отношения выходят на новый уровень, когда встречи — это само собой разумеющееся, и нужно лишь договариваться, когда они произойдут. Сергей был абсолютно спокоен, шел уверенно, смотрел прямо, и Женя сдержала улыбку, потому что ее мысли в эту минуту приобрели ноты детской упертости, и от этого стало смешно. «Я хочу и буду с ним встречаться. Хочу и буду», — подумала она, бросая вызов своему прежнему затворничеству. Женя специально не расспрашивала Сергея о пиццерии. Ей хотелось удивиться, и это случилось. Просторный зал вмещал приличное количество столиков, вокруг которых стояли уютные серые и бежевые кресла. С потолка группами спускались разные по форме и размеру люстры, и эти явно не родственные по стилю источники света удивительным образом дополняли друг друга и создавали гармонию. Стены пиццерии были оформлены с учетом зонирования. Здесь имитация старых газет с фотографиями различных шеф-поваров. Здесь кирпичная кладка и коллекция из 7 блестящих подносов. Здесь большие и маленькие картинные рамы, внутри которых хаотично размещены винные этикетки. Есть пара притемненных уголков, располагающих приятно провести время с ощущением уединенности. И отличная атмосфера демократичного заведения, где наверняка много постоянных гостей, где официанты бодры и стремительны, где ароматы дразнят так, что хочется побыстрее усесться за столик и сделать заказ. «Красиво!» — выдохнула Женя. «Обещаю, что будет еще и очень вкусно», — ответил Сергей и указал на квадратный столик около окна, на котором стояла табличка «Зарезервировано». «Это для нас», — пояснил он.